Часть третья. За тот долгий исторический промежуток, о котором знает Кагане, люди много раз воевали друг с другом за власть. В то самое время, как расцветала их культура, многих людей приносили в жертву. Стоило привыкнуть к лицам прихожан, как уже после небольшой дремы оказывалось, что их уже нет в этом мире, а святилища посещают другие. Люди не задерживаются в этом мире. Они с самого рождения плывут к смерти по течению судьбы, поэтому вечные боги по сравнению с ними – принципиально иные создания. Между людьми и богами нет ничего общего. Из эпохи расцвета богов, когда грань между ними еще не была такой четкой, сохранились истории о том, как люди и боги связывались друг с другом узами. Однако сейчас черта проведена слишком глубоко и слишком отчетливо. «Сердце не слушается логики». Эти слова вдруг пришли на ум Кагане, и он открыл глаза. Сквозь занавески уже пробивался тусклый свет. Мир встретил очередное утро. Рядом лежал замотавшийся в покрывало Исихика и беззаботно посапывал. Хайдзин по своей сути создание сугубо логичное. Будучи главой направлений, Кагане имел в своем подчинении с дюжину добрых и злых богов, способных проклясть человека, ступившего на неверный путь. Направления благоприятные и неблагоприятные определяются временем года, а также сочетанием воли различных богов. Если не держать в голове эти основы, не получится направлять людей так, чтобы они избегали неблагоприятных дорог. С точки зрения самих богов, включая Кагане, в этом нет ничего сложного. Однако люди, стремящиеся истолковать свои неудачи и бедствия, придумывали все более сложные правила. В конце концов, в эпоху Хэйян появились даже специалисты Амёдзи, которые взяли на себя эту работу. Может, сердце и не слушается логики, но для Кагане логика – основа существования. Именно она позволила ему снискать уважение и почет людей. Кагане поднялся и вытянул лапы. «Не можешь заснуть на непривычной постели?» – спросил Кагане, и лежавшая на кровати Хосихима заворочилась. «Дело не в этом. Просто я думала...» Хосихима всю ночь смотрела на компресс. «Хайдзин, я попросила лакея о том, чтобы он заставил клуб гребли покинуть реку. Но почему он дал мне компресс?» Лежавшая на подушке голова Юсихика съехала и с глухим звуком стукнулась о пол. Однако он не проснулся, а свернулся калачиком и продолжил спать дальше. Из шеи к молитвеннику на столе все так же тянулась узда. «Почему он с такой легкостью уступил мне свою постель?» – спросила Хосихима тише, чтобы не разбудить Юсихика. «Потому что я богиня? Или потому что он пожалел меня?» «Нет, ни то и ни другое», – покачал головой Кагане и посмотрел на спящего на полу Юсихика. «Просто потому, что ему захотелось так сделать». Если учесть все слова Исихика, то дело скорее всего в этом. И это отнюдь нелогичный поступок. «Разве люди всегда были такими?» — спросила Хосихима, не вставая с постели. Кагане сел на пол и обвел хвост вокруг задних ног. «Я и сам лишь недавно вышел из своего святилища и еще не успел повстречать много людей. Я не могу говорить за всех, но...» Кагане повел ушами. «Скорее всего, его выбрали пусть и временным, но лакеем не просто так. А может, Кагане просто пытался все объяснить своей логикой?» Снаружи послышалось пение птиц, сообщавших о наступлении утра. «Когда в древности великую богиню Аматерасу потребовалось перенести из императорского дворца, две принцессы взвалили ее на себя и отправились в путешествие по стране в поисках подходящего для нее места. Мост Сета-Карахаси, рядом с которым располагалось святилище Хосихимы, находился в 10 минутах ходьбы от станции Исияма, до которого они доехали на электричке». «Еще раз, к чему ты?» Исихика ненадолго остановился, чтобы поправить сумку и еще раз взвалить на плечо Хосихимы, а также недовольно посмотрел на Кагане, который все читал непонятную лекцию. «К тому, что если принцессы таскали на себе богиню много лет, ты смог проходить лишь несколько минут. А можешь не сравнивать меня, больного на колено, с людьми древности? И вообще, какие несколько минут? Я её от самого дома тащу. Но ведь почти всю дорогу мы проехали на поезде. Я её и там всё время держал. Она заявила ей сидеть больно. Ты-то всю дорогу пялился в окно, так что поди не заметил. Кроме того, прогноз обещал приближение циклона. Если при выходе из дома этого не ощущалось, то сейчас ветер уже начал усиливаться. Возле магазинов уже появились продавцы, начавшие затаскивать все товары в помещение. Прохожие тоже кутались в одежду с замерзающим видом, а она развивалась на ветру, мешая ходить. «Ты тащишь не абы кого, а королеву драконов, так что не мог бы ходить уверенней? Ты ведь вроде как лакей. Или это узда тебе для украшения?» «Эй, прекрати тянуть! Щекотно же!» Если у Хосихимы что и было в добром здравии, так это рот. Всю дорогу она раздавала указания, которые Йосихико успешно игнорировал и старался выбирать улочки безлюдней. «Что-то у меня за спиной так компрессом воняет». «Это ты предложил наложить, а теперь жалуешься?» «Нет, вовсе не жалуюсь. Ничуть». Раздраженно ответил Йосихико, продолжая идти в сторону святилища. Он предполагал, что с утра богиня уйдет сама, но та заявила, что такими темпами ее опять раздавят, и попросила отвезти. Интересно, относится ли такой уход к работе лакея? «Бог ветра призывает дождь. Сегодня будет буря», сказала, глядя в небо Хосихима, когда они уже вступили на мост Карахаси. Йосихико тоже посмотрел в небо и убедился, что его полностью затянули свинцовые тучи, готовые в любой момент обрушить на землю дождь. Ветер тоже стал сильнее, и идти по лишённому укрытию мосту удавалось, лишь держась за перила. От ледяного пронизывающего ветра рука, которую он поддерживал Хосихимы, начала костенеть. «Ай-яй-яй, надо отдохнуть!» Они перешли мост, и до святилища оставалось пройти совсем чуть-чуть, но от холода и ветра у Йосихико разболелось колено, так что он остановился прямо на тротуаре. «Осталось ведь всего ничего. Терпи и иди!» «Говорить ты, конечно, мастерица, но я до сих пор отказываюсь верить, что сама ты не дойдёшь». С этими словами Йосихико обернулся через плечо и вдруг увидел, что Кагане резко повёл ушами и развернулся. «Кагане?» Йосихико перевёл взгляд вслед за лисом и увидел, что весь клуб гребли высыпал ко входу на лодочную станцию и о чём-то шумит, глядя с берега в реку. Ветер усилился уже настолько, что разбивал волны в белую пену и глушил голоса. К тому же стоящего неподвижно человека он пронизывал уже насквозь. «Лодка?» Йосихико проследил, куда смотрят гребцы, и заметил, что на бушующих волнах покачивается белая лодка. Однако внутри неё пусто, зато сбоку виднелся парень, ушедший в воду по голову и отчаянно держащийся за борт. «Это же...» прошептала Хосихима за спиной Йосихико. Несмотря на расстояние, Йосихико опознал лицо. «Юки!» — кричали остальные гребцы. Они звали на помощь, и некоторые уже даже бросились куда-то звонить. Похоже, Юки не ожидал, что погода испортится так быстро. «Это же не на шутку опасно!» — обронил Йосихико, почувствовав подступающее беспокойство. В такую погоду в середине ноября вода должна быть очень холодной. А если промокшее тело еще и обдувает столь сильный ветер, то силы быстро покинут его. Даже сейчас Юки хоть и держится за судно, но уже не может сдвинуться. Ветер слишком силен для того, чтобы он мог залезть в лодку или вернуться на берег. «Хирая-сукон!» В слезах кричала менеджер Хараока, стоя так близко к берегу, что на неё попадали брызги от волн. Некоторые гребцы в спешке потащили к воде ещё одну лодку, но остальные быстро остановили их. Если они поплывут в такую погоду, тоже окажутся в беде. В такой ситуации нужны спасательные круги и верёвки. Но ветер настолько силён, что их прибивает обратно к берегу. Более того, Юки вообще плыл по центру довольно широкой реки. Спасательный круг не долетел бы до него даже в штиль. «Эй, Кагане, хватит глазеть! Сделай что-нибудь!» — крикнул Йосихико. Пусть он ничем и не обязан Юки, он не мог просто стоять и смотреть. «Я Хаэйдзин. Вода вне моей компетенции. Более того, это даже не мои владения!» — равнодушно ответил Кагане, продолжая глядеть в реку. Это река, пристанище королевы драконов Аамитами. После этих слов Йосихико собрался было повернуться к Хосихиме, но вдруг ощутил, что тяжесть на его спине исчезла. Йосихико тут же замотал головой по сторонам, понимая, что та женщина, которую он тащил все это время, исчезла. И тогда Хосихиме вдруг появилась рядом с Кагане. «Что за... И вообще, ты же и сама стоишь!» Воскликнул Йосихико, видя, что Хосихиме держится ровно и уверенно. В ответ Хосихиме повернулась в полоборота и сказала: «Не шуми, Йосихико!» От вида ее черных волос и глаз, словно светившихся голубым светом, Йосихико на мгновение потерял дар речи, но быстро опомнился и запротестовал. «При чем здесь шум? Быстрее спаси его!» «Зачем?» Сразу же ответила она, вновь ошеломив Йосихико. «Зачем я должна спасать его? Такая погода, способная утопить в реке людей, не редкость. Он сам виноват в том, что плохо оценил погоду». «Но Хидесата в свое время спас тебя!» И я полностью расплатилась с ним, подарив драгоценный камень. Желать чего-то еще – ничто иное, как жадность. Йосихико хотел было возразить, но в памяти ожили слова Кагане. «Люди для богов – лишь листья, опадающие на ветру». «Если бы я спасала всех людей, на которых положила глаз, то нарушила бы порядок, заведенный в этом мире. С самого мига своего рождения люди начинают двигаться к смерти». Просто одни доходят до нее раньше, а другие позже. Духи и предтечи еще могут попытаться вмешаться. Но мне, королеве драконов, вмешиваться просто нелогично. Лицо Хосихиме выглядело одинаково прекрасным и холодным. На лбу цвели лепестки божественной отметины. Не забывай, Йосихико, с точки зрения людей, боги – нелогичные создания. Ледяным тоном закончила она. Йосихико окончательно потерял дар речи. Он видел в ее глазах сильное свечение. Ошарашенно посмотрев на Хосихиме, Йосихико вновь перевел взгляд на реку, где увидел уже почти обессилевшего Юки. Течение постепенно сносило его вместе с лодкой. Нет ни спасателей, которых должны уже позвать, ни сирены скорой помощи. Ветер гнал такие высокие волны, что любого, попытавшегося добраться до Юки вплавь, наверняка бы смыло. Особенно если это не тренированный пловец, а обычный человек. Но все же... «Как хотите, я пойду сам!» Йосихико решился и скинул сумку с плеча. «Брось, Йосихико, ты утонешь вместе с ним?» Раздраженно откликнулся Кагане. «Но я же не могу просто стоять и смотреть!» Йосихико скинул с себя кофту. Порыв ветра сразу же прошел сквозь тонкую рубашку, заставив съежиться от холода. Йосихико не хотел даже думать о том, что произойдет, когда он опустится в воду. И тем не менее он поднял взгляд и посмотрел на реку. «Бывают такие моменты, когда надо не думать, а действовать!» Воскликнул Йосихико и побежал. «Истинно так!» Согласился кто-то. «Да!» Йосихико затормозил, едва не сорвавшись с лестницы, ведшей к реке, и изумленно обернулся. Его взгляд вновь наткнулся на два голубых глаза, смотревших на него ясным взором. «Я согласна отчасти с теми словами, которые ты только что произнес». Хосихима слегка улыбнулась, глядя настоящего в раскоряку ошарашенного Йосихико. «Значит, ты говоришь, что сердце не слушается логики?» «Хосихима!» Хараока, стоявшая перед лодочной станцией, не замечала Йосихико и его метаний, и все продолжала выкрикивать имя возлюбленного. Она надеялась, что слова, заглушаемые ветром, достигнут его. Хосихима увидела это, затем ее взгляд скользнул к реке, и одетая в выцветшее кимоно богиня воскликнула уже давно не юным голосом, словно насмехаясь над собой. «Смешно ли тебе, Хайдзин? Смешно ли слышать бредни богини, которую тронули вопли, обращенные к возлюбленному?» Кагана не смог засмеяться. Он не смог ни смеяться, ни журить ее. В следующее мгновение фигура Хосихимы растворилась в облаке дыма. А Йосихико увидел в небе над рекой сета дракона. И в тот же самый миг начался дождь. Дракон, неожиданно появившийся ниоткуда, казался толще самого моста Карахаси, а каждая из его чешуек крупнее ладони Юсихико. С боков его челюсти свисали длинные усы, а лапы венчали 4 когтя, каждый из которых мог с легкостью разорвать человека. На лбу виднелась отметина в виде лепестков. Мудрый взгляд дракона мог принадлежать лишь Хосихиме. «Королева драконов Аамитами!» — на автомате воскликнул Юсихико, не обращая внимания на дождь. Несомненно, это та самая богиня, что защищала реку Сета и мост Карахаси. И выглядела она настолько величественно, что ноги задрожали и отказались слушаться. Хотелось лишь сложить руки и молиться. Лазурный дракон неспешно сделал небольшой круг, а затем вдруг резко взревел, обращаясь к серому небу. Глухой рев наполнил воздух, и Юсихико ощутил, как по его телу пробежали мурашки. Сразу после этого бушующий ветер начал постепенно затихать. Понаблюдав за результатами своих трудов, дракон неспешно погрузился в реку вниз головой. Вместе с ветром утихли и волны. Как только фигура дракона полностью скрылась под водой, река вновь потекла, бережно прибивая Юки и его лодку к берегу. Едва это заметили остальные гребцы, как вновь высыпали на берег и начали закидывать веревки, изо всех сил пытаясь спасти товарища. «Ничего себе! И правда богиня!» — возбужденно обронил Юсихико, а затем и сам побежал к станции, надеясь чем-нибудь помочь. «Бред не говоришь», — прошептал глядящий в воду Кагане, вслушиваясь в перепуганные голоса людей. Вскоре послышалась сирена, и к станции подъехала машина скорой помощи.